Все умильно слушают, как он прочищает горло, поет торжественную молитву и нарекает младенца Павлом. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». А потом ведет крестных с Павлом за собой по кругу, будто утка утят, и теплый запах ладана наполняет притвор. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдеше, утвержу на тебя очи мои». И чувствую торжественное благоговение, как всегда, когда крещение близится к кульминации. Наверное, ради этого он и обрядился в рясу, чтобы приводить новую паству для Господа, чтобы давать надежду на Господа уповающим, чтобы... Взгляд отца Филиппа замирает на прихожанке, стоящей позади всех у чана со святой водой. Лица ее он не видит, только кончики рыжих волос под черным платком горят, как будто не волосы это, а пламя, вырывающееся из очага. Он не видит ее глаз, но знает, что прихожанка смотрит на него, смотрит ему в самое нутро, и вдруг слышит голос, ее голос внутри своей головы. «Бог есть любовь, так ведь, Фил?» Сердце отца Филиппа подпрыгивает к самому горлу, колотится так, что он чувствует, как тело становится ватным, он вот-вот упадет. Есть что-то знакомое в этих словах, в этом шепоте, в этой фразе. Но он не может или не хочет найти сил вспомнить. Он оступается, но вовремя хватается за край крестильной чаши. «У вас все в порядке?» – неловко спрашивает крестный отец. Но отец Филипп только кивает и переводит глаза на прихожан. Павла снова взяла мать, он дрожит во влажном крестильном платьице. И отец Филипп велит быстро переодеть его, еще застудится. «Сохрани его в твоем освящении, утверди в православной вере, избави от лукавого и всех начинаний его», — начинает вновь отец Филипп. Голос его звучит выше, чем следует, но обернуться и взглянуть на прихожанку сейчас нельзя. Впереди миропомазание, самая ответственная часть. Все ждут, когда Павел затихнет, чтобы подставить лобик под святое миро. Но он снова плачет так отчаянно, что у отца Филиппа все сжимается внутри, будто плачет его собственный сын. И думая о Васютке, о его белом измученном жаром тельце, о его разрывающем грудь кашле, он вдруг чувствует ненависть к этому младенцу, вновь раззявившему круглый рот для истошного полного здоровой требовательности крика. «Мама! Мама! Мама! Ма!» Отец Филипп торопит крестных. «Успокойте его, Бога ради, и закончим уже». Но маленький Павел не унимается, и будто внутри его крика, внутри дребезжания крестильной чаши, срезонировавшей ему, отец Филипп снова слышит. «Возьми у него! Возьми! Фил, возьми у него!» У него с избытком того, что так недостает тебе. Того, что не может дать тебе ни Бог, ни любовь. Молитва застывает на губах отца Филиппа. Он смотрит на сгрудившихся вокруг крестника прихожан. И за них, вглубь храма, в темноту, откуда исходит голос. «От него не убудет. Тебе нужнее». Голос звучит так убедительно, что отец Филипп сглатывает и примеряет эту мысль. А что если? Если и правда не убудет, если и правда этот толстощёкий крепкозадый бугай станет лишь чуточку тоньше, а Васютка? Васютка хотя бы день не будет надсадно кашлять и поспит, просто поспит целую ночь, без удушья, без горячечного бреда. Отец Филипп созывает прихожан громким «Якуто еси Бог наш, Бог ежемиловати и спасати». Подносит пальцы, смазанные миром, и чертит крест на белом детском лбу. И сила течет сквозь его пальцы, и отец Филипп зажмуривается и передает эту силу Васютке, сейчас наверняка дремлющему у жены на груди. К вечеру и рыжие волосы, горящие под платком, и голос, ласковый вкрадчивый голос, и собственные руки, сосущие из младенца силу, кажутся отцу Филиппу сном. Лишь сном, который причудился ему, пока он прикорнул между службами на заднем крыльце церковной лавки. Он идет домой, как обычно, пешком, экономя на маршрутке, приглаживая тревоги дня и молясь о том, чтобы вечер, обычный тихий июньский вечер, остался тихим, без вызовов скорой, без плача, от которого звенит посуда в серванте, без ругани с женой, которая снова не может свести концы с концами и совсем не по-христиански беснуется по поводу нищенской зарплаты священнослужителя. Уже подойдя к дому, отец Филипп отмечает, что дров в поленнице маловато. В выходные съездить в лес, собрать валежник, напилить, наколоть. И косяк у входной двери расшатался, и... Отец Филипп прижимается ухом к двери. Дома тихо, даже слишком тихо. Ковыряется ключом в замке. Опять клинит собака. «Господи, прости за бранные слова!» Но уж очень не вовремя. Отворяет дверь, наконец, и едва не падает. Васютка выбегает ему навстречу. Сам, своими ножками, неловко пошатываясь, но добегает и утыкается в его колени. Отец Филипп оседает на пол и утыкается бородой в его макушку. Васютка пахнет детским мылом и чуть горькой помидорной ботвой. Значит, гулял на улице, значит, видел солнышко, значит, бегал своими тонкими ножками по траве, совсем как другие дети, совсем как здоровые дети. Отец Филипп вслушивается в Васюткино быстрое дыхание, но не различает хрипов. Васютка дышит легко и смеется звонко, как будто внутри у него серебристый крохотный колокольчик. Дни перетекают один в другой. Отец Филипп старается не поминать даже мысленно ту рыжую огневолосую, что глядела на него из темноты, нашептывая, науськивая.